Маша. Отец ходил по Волге баржевым шкипером. Мать, как повелось у баржевых, работала при нем матросом. Жили они в кормовой надстройке, здесь Николушка и родился. Была зима, баржа стояла в затоне, и отец сколько мог утеплил жилье, обшил тесом, настелил пол, согревала их небольшая железная печка, служившая заодно и кухонной плитой. Почти на всех соседних суденышках точно так же зимовали другие семьи, целая деревенька. Этим волгарям просто некуда было деваться, за войну они утратили кров. Первые 7 лет Николушка существовал при родителях, потом его определили на берег, в школу-интернат, где он сменил своего старшего брата, поступившего в мореходку. Некогда у них была и сестра, предвоенного года рождения, но во время эвакуации она заболела и умерла. Эвакуировалась семья недалеко, от родного Сталинграда километров 250 вниз, где взрослые работали подборщиками, подбирали трупы, плывшие со Сталинградской битвы. Там в селе девочку и похоронили. Иногда родители навещали могилку, брали с собой и Николушку. Капитан буксира останавливал караван и ждал, пока они на лодке сплавают в село и вернутся обратно. Кроме обычной школы, Николушка посещал и музыкальные. Уж очень отец любил музыку. Сначала возил с собой патефон, а меж фронтовыми песнями слушал романсы в исполнении Надежды Андреевны Обуховой. Потом приобрел радиолу и множество самых разных пластинок. Чаще других крутили Чайковского. По мнению отца, сочинения выдающегося композитора особенно гармонировали с волжскими берегами. Такой же честью удостоились некоторые произведения Глинки, Рахманинова, Бородина и Калинникова. Бывало, отец заведет пластинку, выйдет на палубу, смотрит на проплывающие берега и слушает, слушает, потом говорит «годится» или «не годится». Это уж кому как повезет. К его прискорбию в музыкальной школе были только духовые инструменты, их Николушка и осваивал. Летом в каникулы он жил с родителями на барже, помогая в меру сил и умения. Шкипер, а по судовому расписанию баржевый, опускал и поднимал якоря, отвечал за швартовку, подруливание в сложных местах, у причалов, мостов и шлюзов, вечером зажигал на мачте огни. А еще приходилось то и дело ремонтировать что-нибудь, подкрашивать, драить, смазывать. Николушка во всех этих делах и участвовал. Мать стирала, готовила еду, но при необходимости могла не хуже отца управиться с якорями или швартовкой. Последние школьные каникулы он обычно проводил в плавании. Из Ярославля вниз по реке везли автомобильные шины. Из Астрахани вверх — арбузы. В Астрахани хорошо, только станет баржа под погрузку, появляются люди с черной икрой. Отец повыбирает, наконец выберет, возьмет литровую банку, наисвежайший зернистый, поставит на стол и протягивает столовую ложку. «Держи, Коль, икру надо есть ложкой». Ну, понятное дело, помидоры, еще арбузы, фруктов всяких полно, а уж рыбы сколько, хоть на рейде, хоть у причала. Колька прямо с борта лавливал и сазанов, и самов, и жерихов, и окуней, и судаков, и щук. Про воблу говорить нечего, ее вялили сотнями. Да чего ж хорошо в Астрахани было тогда. Впрочем, и сейчас еще неплохо. Загрузили баржу арбузами и отвели на рейд. Ждать второе суденышко. Их должны были буксировать парой. Коля с самого утра рыбачил и успел уже много чего наловить. Тут подошел пассажирский дизель-электроход из Москвы. Ожидая, когда освободится занятый кем-то причал, он тихонько подрабатывал винтом и стоял совсем рядом. Это, конечно, мешало забрасывать снасти, и Колька прервал занятие. Поворошил землю в старом ведерке, посмотрел, сколько осталось червей. В Астрахани червяков нет, приходилось возить из Ярославля. Решил, что на утро хватит, а больше и не надо было, днем следовало отправляться. От нечего делать поднялся по лесенке на крышу надстройки, где был огромный штурвал, управлявший рулем, положил руки на этот штурвал и стал бесцельно рассматривать дальний рейд, причал, набережную. Обратился к дизель-электроходу, который никак не хотел уходить, увидел капитана в рубке, двух матросов, укладывавших канат на нижней палубе. За окном одной из кают светлело лицо девушки. Он не успел еще разглядеть это лицо, но замер и перестал дышать. Он даже не подозревал, что мгновение, пролетевшее только что, перевернуло всю его жизнь. Потом девушка выбежала на палубу. «Как тебя зовут?» — крикнул он. «Маша, а тебя?» — он назвался. И тут пассажирский начал набирать ход. «Как найти?» Девушка несколько раз прокричала номер. Коля запомнил. Зимой они общались только по телефону, и то редко, когда Коле удавалось накопить денег. Летом, к полной неожиданности для родителей, он поехал поступать вовсе не в мореходку, а в музыкальное училище. Поехал в Москву. И поступил. Маша отдыхала с матерью где-то на юге и вернулась только к 1 сентября. Тут и у него, и у нее начались занятия. Она училась в 10 классе, и поначалу встречи получались краткими на улице. Наконец Коля был принят в доме и представлен матери. Отец давно завел другую семью и не появлялся. Теперь все свободное время он проводил либо в гостях, либо ожидая ее из школы на трамвайной остановке. Обнаружилось, что у Маши есть и другие поклонники, а среди них вполне состоявшиеся молодые люди с профессией, зарплатой, а не с жалкой стипендией. «Ты волнуешься из-за них?» — как-то спросила Маша. Коля кивнул. «Не волнуйся», — спокойно сказала Маша. Однако он продолжал страдать. И не столько из-за поклонников, сколько из-за себя самого. С каждым днем собственный провинциализм и необразованность становились ему все очевиднее. Он понимал, что там, в Астрахани, на Волге, он был в своей стихии и, вероятно, произвел на девушку какое-то впечатление, а здесь он превратился в экзотику, деревенский трубач. Машина мама так и называла его — трубачом. Она занималась литературным переводом с французского, была хороша собой, жаждала замужества, и среди ее гостей то и дело оказывались знаменитости. Отчуждение нарастало, и однажды он с грустью произнес: «Ты, кажется, меня совсем разлюбила». «Нет», — отвечала Маша, словно в раздумье, — «я люблю тебя». Но в голосе ее слышалась недоговоренность. Лишь спустя годы он понял, что это было предчувствие несбыточности. Следующим летом, когда Маша должна была поступать в университет, Николай со студенческим оркестром отправился на гастроли. Он хотел заработать деньжа, чтобы приодеться и выглядеть посолиднее. И началось: перелеты, переезды, концерты, репетиции. То в гостиничном номере телефона нет, то есть. Да разница во времени такова, что в Москве ночь глубокая. Да тут еще флейтистка на соседнем стуле, когда плечиком, словно невзначай прикоснется, когда коленкой. В общем, долго не звонил он в Москву, а позвонил — никто не отвечает. И в другой раз, и в третий. Вернулся Николай, в квартире Машиной никого нет. Свет по вечерам не зажигается. Потерялась Маша. Тут, правда, одна пианистка предложила подготовить концертную программу для гобоя и фортепиано. Полгода готовили, можно было давать концерт, однако появилась вокалистка, меццо-сопрано, из-за которой инструментальный дуэт вмиг рассорился. Однажды вечером свет в Машиных окнах зажегся. Николай радостно подбежал к дверям, но оказалось, что там поселились чужие люди. Они сообщили только, что квартирный обмен получился сложным, многоступенчатым, и что прежняя хозяйка, кажется, вышла замуж за овдовевшего дипломата и уехала в неведомую страну. Потом Николай окончил консерваторию, играл в хороших оркестрах, стал лауреатом конкурса. Он был дважды женат, разводился и век свой доживал в одиночестве. Оборачиваясь в прошлое, с удивлением убеждался, что женщины не оставили в его душе никакого следа, совсем никакого. Там была только Маша, единственная. Меж тем они и поцеловались-то по-взрослому лишь раз. Был зимний вечер, они стояли в сквере у Машиного дома. Под фонарем снег падал тихими хлопьями. Их бросило друг к другу с такой силой, что губы в кровь. Как еще зубы не повыбивали, смеялись они потом над своей неумелостью. И ему верилось, что она непременно жива, и все-то у нее, слава богу, муж, дети, внуки. И все-то они здоровы и благополучны. И от этой мысли ему становилось радостное тепло, и он улыбался. Но временами подступала боль. Ах, если бы встретиться с ней, пусть хоть ненадолго, на мгновение. Ему казалось, что вся прошедшая жизнь обрела бы тогда какую-то упорядоченность, завершенность, какой-то смысл. Он ощущал себя раздерганным, расстроенным инструментом. Одна струна настраивалась под одного человека, другая под другого, третья под третьего. А тут, глядишь, осталось бы только то, что связано с Машей. Все прочие струны можно было бы выкинуть. Пусть не арфа, пусть балалайка, зато с чистым голосом. И вместо омерзительного дребезжания он, быть может, услышал бы мелодию, хоть и простую, но ласковую, красивую. Если бы встретиться, хоть на миг...